конечно. Это так, будто у тебя в мозгу электрод, и кто-то пропускает через него ток. Правда, с ТАСПом не нужно такой возни. Обычно он так мал, что им можно управлять одной рукой. Ты уже пробовала его? Я знаю, это не мое дело, но... Тила улыбнулась, развеселенная его деликатностью. Да, я знаю, что это за впечатление. Так будто... Нет, я не смогу описать. ТАСП не применяют самому себе, а только к тем, кто этого не ожидает. Именно в этом и заключается вся штука. Полиция постоянно ловит тасперов в парках. «Ваши таспы действуют максимум секунду», — вставил Несс. «Мой работает дольше». Видимо, действие в самом деле было мощным, если произвело такое впечатление на говорящего. Луису вдруг пришла в голову идея. «Что ж, это великолепно. Кто, кроме кукольника, может использовать оружие, которое доставляет врагу наслаждение? И кто, кроме гордого и высокоразвитого существа, может его бояться?» — спросил Гзин. «Кукольник прав. Я больше не рискну. Я могу и в самом деле стать его невольником. Я, Гзин». «Перейдем на борт счастливого случая», — прервал дискуссию Несс. «Мы и так потеряли слишком много времени». Луис вышел первым. Почти полное отсутствие тяжести на поверхности Нереиды не удивило его. Он знал, как следует двигаться в таких условиях. Входя на борт корабля, он подсознательно ждал, что тяготение в нем будет нормальным, и чуть не упал. «Хорошенькое дело», — бормотал он, карабкаясь в кабину. «Могли бы, по крайней мере... Ой...» Кабина была проста. Даже примитивно, и полна острых углов и граней, отлично подходящих для разбивания локтей и коленей. Все было какое-то неуклюжее. Приборы размещены не так. Кабина была еще и мала. Даже в корабле таких размеров не хватило места для всех машин. Еще чуть-чуть, и не хватило бы места для пилота. Пульт управления, детектор массы, кухонька, кресло кровати и еще ровно столько места, чтобы один человек встал за креслом, согнувшись в три погибели. Луис повернулся и выдвинул меч Гзина. Говорящий медленно протиснулся мимо Луиса и сразу направился к верхнему помещению. Там было что-то вроде комнаты развлечений для пилота. Но теперь оттуда убрали спортивный инвентарь и читники, а на их место поставили три койки. В одну из них и забрался говорящий с животными. За ним вошел Луис, все время держа готовым меч. Опустив крышку над койкой Гзина, он повернул рычаг. Койка превратилась в огромное, непрозрачное яйцо. Время внутри него остановилось и должно было стоять, пока действует статическое поле. Если бы корабль столкнулся с зарядом антиматерии, даже корпус General Products превратился бы в ионизированное облако, но укрытый в статическом поле Гзин перенес бы взрыв без малейшего вреда. Луис перевел дух. Все это походило на какой-то магический, ритуальный танец. Но у Гзина действительно была причина завладеть кораблем. ТАСП ничего не изменил. Нужно было позаботиться, чтобы говорящему не предоставилось другого случая. Луис вернулся в кабину пилота. «Поднимайтесь на борт», — позвал он Несса и Тилу. Через 100 часов... Луис Ву был уже за пределами Солнечной системы. Глава 5. Розетта. Математика гиперпространства полна всевозможных аномалий. Одна из них появляется вокруг каждой достаточно большой массы в Эйнштейновской вселенной. За пределами аномалий корабли могут двигаться со сверхсветовой скоростью, но если стартуют в их пределах, исчезают бесследно. Счастливый случай удалился на 8 световых часов от Солнца и вышел за пределы аномалии, а Луис Ву сражался с невесомостью. Все его мышцы были напряжены. Диафрагма дергалась сама по себе, и ему казалось, что желудок с минуты на минуту вывернется наизнанку. Все это, к счастью, должно было скоро пройти. Кроме того, ему ужасно хотелось летать. Он летал уже много раз, хотя бы в лишенном тяготения внешнем отеле, огромном прозрачном шаре, что кружился на окололунной орбите. Здесь же нельзя было махнуть рукой, чтобы не повредить что-нибудь весьма важное. Он покидал Солнечную систему с ускорением в 2G. Более 5 дней он работал, ел и спал, не покидая своего кресла кровати. Несмотря на великолепное оборудование, он был грязен и нечесан. Несмотря на 50 часов сна, совершенно истощен. Будущее рисовалось ему во все более темных тонах. Для него путешествие будет связано главным образом с неудобствами. Небо глубокого космоса не слишком отличалось от того, что видно с Луны. Планеты Солнечной системы не очень-то бросаются в глаза, и на них можно просто не обратить внимания. В направлении юга галактики светила яркая звезда. Солнце. Луис коснулся рулей. Счастливый случай повернулся, и звезды вокруг него сдвинулись. 27 312 1000. Такие координаты сообщил Несс, прежде чем Луис закрыл крышку его койки. Это были координаты, описывающие нынешнее положение миграционного флота кукольников. Только теперь Луис понял, что указанная точка находилась вдали от пути к Магеллановым облакам. Кукольник солгал. «Однако», — подумал Луис, — «все-таки и это около 200 световых лет отсюда и вдоль оси галактики. Может, кукольники решили бежать кратчайшей дорогой, чтобы потом уже за плоскостью галактики направиться к облакам?» Так они избегают опасности столкнуться с космическим мусором, облаками пыли, скоплениями водорода, остатками комет. Впрочем, это не имело особого значения. Словно пианист перед началом концерта, Луис занес пальцы над пультом управления, опустил их и... счастливый случай исчез. Луис старался не смотреть через прозрачный пол. Он уже перестал гадать, почему вся кабина совершенно прозрачна. Некоторых такое зрелище доводило до безумия. Другие переносили его легко. Первый пилот счастливого случая явно относился ко второй категории. Взгляд Луиса был прикован к детектору массы, прозрачному шару, что висел над таблицей указателей. Из его центра расходился пучок голубых линий. Детектор, несмотря на тесноту, был больше, чем обычно. Луис опустился в кресло, следя за голубыми линиями. Они заметно перемещались. Это было необычно и тревожно. Во время полета с обычным гиперпространственным двигателем линии стояли неподвижно целыми часами. Палец Луиса лег на кнопку аварийного выключателя двигателя. Миниатюрная кухонька угостила его порцией странного на вкус кофе и холодной закуской, которая рассыпалась у него в руке, обнажив чередование слоев мяса, сыра, хлеба и каких-то таинственных листьев. Кухню нужно было отправить на свалку уже добрых 100 лет назад. Линии на детекторе массы стали толще. быстрее поползли к верхнему полюсу шара и исчезли.